Письмо евреям, верующим в Ису Масиха. Глава 1. В прошлом Всевышний много раз и самым различным образом обращался к нашим предкам через пророков. В последнее же время Он говорил нам через Своего Духовного Сына, которого Он предназначил быть владыкой у всего и через которого Он некогда сотворил Вселенную. Сын – сияние славы Небесного Отца, точное подобие самой сущности Всевышнего. Он, Сын, поддерживает существование всей Вселенной Своим могущественным Словом. Очистив нас от грехов, Он сел по правую руку от Всевышнего на небесах. Он настолько превыше ангелов, насколько положение, которое Он получил от Всевышнего, превыше их положения. Кому из ангелов Всевышний когда-либо говорил: «Теперь ты сын мой, избранный мной царь, я отцом твоим отныне буду назван», или же «Я буду назван его отцом, а он мне сыном наречется, избранным моим царем». Вводя во вселенную своего первенца, Всевышний говорит: «Пусть все ангелы Всевышнего поклонятся ему». Об ангелах сказано: «Он делает ангелов своих ветрами и слуг своих языками пламени». Но о Сыне Своем, избранном Царе, Он говорит: «О Боже, Твой престол вечен и справедливость – скипетр Твоего царства. Ты возлюбил праведность, а беззаконие возненавидел. Поэтому, о Боже, Бог Твой возвеличил Тебя больше других, возлив при этом, как масло, на Тебя радость». И также о Сыне написано: «О Боже, Ты положил основание земли в начале всего, и небеса – дело Твоих рук. Земля и небеса погибнут, но Ты останешься навсегда. Они износятся, как одежда, и Ты свернешь их, словно ненужный плащ. Как одежда они будут сменены на новые, но Ты неизменен, и годам Твоим нет конца». Кому из ангелов когда-либо было сказано: «Сядь по правую руку от меня, пока я не повергну всех врагов твоих к ногам твоим»? Разве ангелы – это не служебные духи, посылаемые на службу тем, кому предстоит получить спасение?